Глава 8. Арма. Никогда Арме не приходилось отвечать за кого-то, кроме себя самой. И вдруг волею Зеленоглазого на нее навалились хлопоты. Пришлось примерять неведомые обязанности его помощника. Присматриваться к спутникам, да еще и идти с самой Истанзой в хранилище. Хорошо еще Тару вязался следом, вроде бы полюбопытствовать, а на деле помочь глянувшейся старику девчонке. Шагая вслед за Урайкой клана Хары по темному, едва-едва пронзенному иглами света коридору, Арма с раздражением думала о том, что придумал все это Кай не для того, чтобы получить какую-то помощь, а чтобы занять ее делом и освободить от назойливого присмотра. А был ли ее присмотр назойливым? Да, поглядывала время от времени на Зеленоглазого, но больше следила за его спутниками. Не он ли сам то и дело оборачивался к ней и хмурил брови, словно пытался что-то понять? «Вот!» Истанза с усилием сдвинула тяжелую кованую дверь, которая никак уж не могла сохраниться тысячи лет. Навьем блестела. «Кузня у нас тоже есть», — ответила на незаданный вопрос Урайка. «Но пока вы здесь, кузнец не стучит». «Почему?» — не поняла Арма, заходя вслед за старухой в обширное помещение, заполненное сундуками, ящиками и корзинами. «Пусть будет покой», — объяснила Истанза. «Когда в доме гости, хозяин оставляет дела». «Однако», — пробурчал Тару, вставая в квадрат света, падающий из высокого окна, крутя головой и почесывая крепкими пальцами бороду. «Богатство-то тут немерено, наверное». «Кому богатство, а кому полезная утварь и припасы?» — поджала губы Истанза. «Но все измерено и учтено. Многое найдено прямо здесь, спасибо Каю. Холод выгнал наших предков отсюда. Очень давно и очень быстро. Многие уйти не успели, тем более унести оружие. Долина оказалась заперта. С обеих сторон заперта. Мы до сих пор находим кости в коридорах, которые расчищаем. Но лед и сохранил все. На равнине он ушел раньше, на десятилетия раньше, хотя и разрушил города кланов до основания, а здесь лежал до тех пор, пока о мертвой паде вовсе забыли. Что вам нужно? Я обеспечу друзей Зеленоглазого всем, что им потребуется, кроме удачи, конечно». «Тут такое дело!» Тару степенно поклонился и Урайке, и Арме. «Я перекинулся парой слов с Каем. Да будет он здоровее здорового этой весной и этим летом. И кое-что понял. Лошади у нас будут, но будут, скорее всего, уже в долине. А до долины еще пехать пару деньков. Дорога выходит не так, что будет слишком легка. Так что ничего лишнего, только самое-самое. Поэтому оружия много не надо, есть уже оружие. Вот запас стрел пополнить бы не мешало. Сотенки 3 средней длины, в самый раз. Да еще сотенку особых, чтоб из тяжелого древа, можно подлиннее. Это для Снежноголовой». «Для Элалиджи?» — поняла Арма. «Для нее», — кивнул Тару. «Она, конечно, стрелок знатный, но стрелки-то у нее пустотные. То ли дым, то ли пепел. Кай сказал, что там от них толку не будет. Или ты сама не слышала, что там пустотники будут обычными воинами?» «Очень хорошими воинами», — помрачнела Истанза. «Не к добру это, троица, не к добру. Никогда не исходило добро от ловчих пустоты. Надеюсь, Зеленоглазый знает, что делает». «Кого они ловят?» — спросила Арма. «Ловчие ведь, значит, ловят. Они ведь идут с нами». «Кого ловят, поймали уже», — вздохнула Истанза. «Только присматриваются, как ухватить покрепче, да заставить прогуляться подольше, да нагнуться, как нужда настанет. Только так и не иначе. И вот еще. Ты на небо давно смотрела?» «Что на него смотреть?» — не поняла Арма. «Ненастья, солнце и не видно совсем. С тех пор, как мы вошли в мертвую пать, затянуло, так и не видно». «Пагуба может случиться», — понизила голос Истанза. «Давит небо. Чувствую я, припекать стало сквозь облака. Плохо припекать». «Да как это?» — выпучил глаза Тару. «Только что было 15 лет, едва минуло. Опять? Увидим». Зло поджало губы Истанза. Тучи растащит, увидим. Давно бы увидели, но теперь дом моего клана не у самых предков Салпы. Что еще нужно? Еды побольше. Начал перечислять, покачивая головой Тару. Лучше сушеностей всяких. Мясо, рыбы, ягод. Опять же крупы, сухарей, зерна. Соли, меда, сыра. Мехи нужны для воды. Неплохо бы немного вина, но крепкого. Травы какие лекарственные есть, тоже пойдут. И вот еще, доспех бы не повредил, но не тяжелый. Ни щитов, ни жестяного, ничего. Лат там каких не надо. Только сыромятностей разных. Жилеты там, наручи, поножи. Это обязательно. «С кем сражаться собираетесь?» — сдвинула брови Истанза. «А кого выставят, с тем и будем», — расправил бороду охотник. «Да и вот еще главное. Надо бы еще и крепкую веревку, а лучше канат, чтобы нашего великана выдержал. 200 локтей, не меньше». Арма стояла, задрав подбородок, и смотрела на закопченные блоки хранилища, словно могла рассмотреть за ними и за темными сводами небо над Салпой. Что-то было за облаками, что-то гадкое. Сборы заняли остаток этого дня и весь следующий. В какой-то момент Арме стало казаться, что не она помощник Зеленоглазого, а Тару, а она лишь хвостик старого охотника, который следует за ним всюду, и если загибается в кольцо, то опять же по воле хозяина. Однако бывший отшельник Лапани неизменно превозносил свою начальницу во всяком разговоре и если и посмеивался над ней, то уж где-то совсем глубоко внутри себя, откуда иногда и вырывались насмешливый изгиб губ в густой бороде, да веселая искра в глазах. Зато к концу второго дня сборов Арма наконец начала понимать, для чего затеял Кай это ее назначение. Хотела она того или нет, но ей пришлось тесно пообщаться с каждым из членов небольшого отряда, исключая разве троицу из пустоты, но и для них она ладила мешки с провизией и запасами. Не вызывал у нее никаких сомнений, кроме самого Тару, только Шувай. Он, как и всегда, изображал придурковатого Тати, недалекого великана Мейка, но его шутки не были пустым зубоскальством, а в глазах Арма разглядела не только преданность Каю, но и ум. Поэтому она не удивилась, когда Мейк притащил в каморку, где ладились мешки и где он сам тесал огромным ножом из потемневшей от времени балки новую рукоять для молота, широкий и длинный ремень. «Это еще зачем?» — не поняла Арма. «Вон!» — показал Шувай настоявшую за его собственным весьма внушительным мешком поклажу для пустотной троицы. «Ты думаешь, они это понесут?» «Вряд ли. Носы отворотят». «Они ж вроде как знать. Считай, что еще и знатнее, чем любой Арува. А мы для них не то, что какие-то тати безродные или вовсе луззи-отбросы. Мы грязь под их ногами. Я их мешки понесу. Это чтоб тебе не удивляться потом. И долго ты собираешься их тащить?» С интересом поинтересовался Тару. «А пока не надоест», — ответил Шувай. Или пока у них глаза не откроются и мозги не проветрятся. «Долго ждать придется», — с сомнением прогудел охотник. «Ты не забывай, приятель, тебе еще бухту веревки тащить на себе. А она как раз вся в моем мешке», — пнул объемистую поклажу Мейк. «Ну и немного еды для самого худого великана на всю округу тоже там. Придется попыхтеть, да». Прочие тати были проще. Коротышка Мекиш словно подозревал в злых умыслах против Зеленоглазого всех и всякого. И то, что Кай пропадал где-то в переходах замка, появляясь только к трапезе, нагоняло на мало тоску и раздражение. На груди Мекиш хранил свиток пергамента шириной в ладонь, на котором неровными хиланскими буквицами были выведены имена всех мерзавцев, с которыми Мекиш должен был рано или поздно разобраться. Имен там оказалось, как поняла Арма, за 200. Более полусотни строчек были выведены красными, и треть из них Мекиш как раз перечеркивал кусочком графита, когда Арма собралась проверить его амуницию. «Этих мы пришибли в логове Сарлоты», — объяснил Мекиш, — «а остальные пока на воле. Но им недолго осталось. Жаль, столько времени потеряли в Асане. Но сразу нож не нашли, хотя один из... недовольных признался, что Сарлота ушел без ножа, но куда он его прячет, не знал. Хотя все равно бы пришлось идти в Васану. Надо было и истукана Мейков из сокровищницы Лапани выручать, да и Сарлт вытаскивать. «Зачем, если не для ножа?» — не поняла Арма. «Чтобы он собрал остальных», — пожал плечами Мекиш. «Ну и привел их в запретную долину. Мы их там убивать будем, и долина их будет убивать. Там много крови нужно пролить, много». «А ты сам был в долине?» — спросила Арма. «Нет», — помрачнел Мекиш. «На краю стоял, а внутри не был. Не смог. Не пробился. Кай был. Подолгу был. Я его ждал. Месяцами ждал. Выходил еле живой. Кости до кожи. Весь в ранах. Потом я его отхаживал. С ним там только Эша был. Но давно уже. Тогда я еще не ходил с зеленоглазым. Но они недолго там были, да и Эша крепкий тогда был старик». «А теперь?» — не отставала Арма от Мекиша. «И теперь крепкий», — бормотал Мекиш. «Только когда лавина с гор идет, ей все равно, какой ты, крепкий или гибкий. И большой или маленький, тоже все равно». Искусатора и Лами хитрее был Лами, хотя вряд ли это стоило называть хитростью. Ненависть плескалась в прозрачном взгляде. И этой ненавистью Усанова облил Неробея и Арму, пробормотав презрительно. «Скорее бы уже все закончилось!» «Что закончилось?» — не поняла Арма, рассматривая седого Тати, который на первый взгляд отличался от Мекиша только тем, что у него было длинное туловище да чуть более длинные руки. «Этот поход!» — ответил Усанова. «Скорее бы добраться до Анды и разнести этот самый храм! Скорее бы пали к границе Салпы!» «Зачем?» — не поняла Арма. «Зачем это тебе, твоему другу?» Она посмотрела на Течему, который прилаживал наручи. «Он не друг мне!» — резко поднялся на ноги Усанова. «Он кусатора! Но он и Тати! И это больше, чем друг!» «Но зеленоглазый не Тати!» — заметила Арма. «Однажды он спас меня от гибели!» — неохотно пробормотал Усанова. «Отбил у Мугаев!» То же самое произошло в свое время и с Течимой. Но мы здесь не из-за благодарности к Зеленоглазому. У него есть кураж и нить судьбы в руках. Если у кого-то есть нить судьбы, за ним нужно идти, не оборачиваясь. И если Зеленоглазый не выпустит из рук нить судьбы, границы Салпы падут и... Усанова перешел на язык Лапани. В нее вступят полчища Тати, которые уничтожат всех людей. А уж тогда... Усанова перевел взгляд на Течему и стал говорить по-кусаторски. «А уж тогда Лами и Кусатора как-нибудь уживутся друг с другом». «А если там, за границами Салпы, только орды палхов?» — спросила Арма по-лапански и тоже перешла на язык Кусатора. «Если там только палхи? Ведь тогда будет плохо и Кусатора, и Лами. Да и мало. Палхи не брезгуют и вашими соплеменниками. Ведь так?» Арма выдержала секунду и добавила уже на языке Лами. «Не думаете ли вы, что только люди могли бы защитить вас?» Усанова налился краской, взглянул на Течему, который удивленно поднял сросшиеся брови, ответил Арме по-хилански. «Все, что я говорил сейчас, я говорил и Зеленоглазому. Он все знает. И все равно позвал нас с собой. А если там будут одни палхи, то пусть на этой земле будут властвовать палхи. Они тоже Тати». «Почему?» — окликнул Арму на выходе Течима. «Почему ты дала понять нам, что знаешь наши языки?» «Мне кажется, что там нам будет трудно», — сказала она. «Поэтому мне бы не хотелось ничего скрывать от вас. К тому же, если глупости не повисают на языке, им нет нужды приходить в голову. Вы будете остерегаться, и это хорошо». Двое, Шалигай и Эша, насторожили Арму больше других, особенно Шалигай. Хиланец старательно укладывал в мешок полученные припасы. Дивился неказистому, но неожиданно удобному доспеху. А Арма не могла избавиться от ощущения, что он в маске. Вроде бы за вежливой, чуть подобострастной улыбкой не таилось ничего. И глаза Шалигая смотрели ясно, и короткие рыжеватые ресницы не подрагивали. Но из головы Армы не выходила схватка, в которой вот эта же улыбочка и эти глаза, и это вялое и даже отчасти тщедушное тело были словно натянуты на костяк опытного и опасного воина. Не складывалось одно с другим. Точно так же, как не складывался со всем тем, что она видела и чувствовала. Аккуратный шов на руке Шалигая, сделанный из складок кожи, стянутых суровой нитью. «Не беспокоит?» — спросила Арма. «Нет», — расплылся в улыбке Шалигай. «Промываю иногда водой с травкой, и все. Там же и пергамент, что ему сделается?» «Что за странный обряд?» — не могла она понять. «Арува много делают такого, что Лузи никогда не понять», — пожимал плечами Шалигай. «Поэтому я и не ломаю голову». Эша был полной противоположностью Хиланцу. Складывался сам в себя, ничем не выделялся, ничего не пытался доказать. Смотрел, слушал, нюхал, хихикал время от времени. Напоминал Тару жестами и голосом, только борода у него была не черная с проседью, а белая, словно мел. И лысина блестела под лапаньским, покрытым магическими завитушками колпаком, как должна блестеть лысина у старика. Разве только руки показались Арме слишком крепкими. Но так и у Тару руки были, что твои корни. «Все в порядке со мной, красавица!» Лил неспешный, чуть хрипловатый говорок бородатый старец из Гимы. «Мешок уложен, а доспех мне твой не нужен. Нет, жилет возьму, пожалуй. А вот наручи, поножи — нет. У меня ж и оружия нет. Вот только кинжал один, и все. Но и он так только, чтобы от злодея в толпе отбиться». «Да и не более того». «А не слишком ли длинная рукоять у кинжала для толпы?» — усомнилась Арма. «Или это особый двуручный кинжал для немощных старых?» «Не обидишь, не старайся», — погрозил Арме пальцем Эша, сдвинул на середину живота висевший на поясе и впрямь странный кинжал, погладил ладонями вытянутую с солидным противовесом рукоять чуть ли не в половину локтя. Ощупал такой же длины ножны из точно такого же рога. «Если бы я мастерил это оружие, я бы ответил тебе. А так-то, видишь, рукоять из рога, а ножны — из того же рога. Пара выходит. А что, если мастер пожалел творение природы, не захотел его половинить? А уж сам металл...» Эша медленно потянул кинжал наружу, показал темный, выщербленный от времени клинок, который отливал красным. «Бронза», — объяснил старик. «Такие уже давно не делают. Против хорошей стали никуда не годится. Но вот что-нибудь мягкое проткнуть очень даже подойдет. Так что я опасный старик», — сказал и раскатился хрипловатым смешком. А Арма так и не поняла, что за зверь одолжил рога оружейнику, что мастерил рукояти ножны древнего кинжала. Для козьих рога были слишком прямыми, да и разбегались на концах в ребристые бабышки. Не иначе, как какая-нибудь пустотная тварь поделилась наростами на голове. И опять же загадка. Всякая тварь из пустоты после гибели обращалась в прах. Нет, непрост был старик, совсем непрост. Но уж если тот же зеленоглазый знался с ним не меньше 10 лет, да еще взял с собой в запретную долину, может быть, и Арме не следовало беспокоиться об этом. Хотя мало ли кого он взял. И Шалигая взял с собой и эту парочку Тати, Усанову и Течему, да и троица из пустоты, всех остальных стоило. На второй день забрела Арма на второй ярус, чтобы найти Истанзу, да ошиблась дверью. Толкнула и оказалась в круглом зале, и все трое, и Илалиджа, и Тиджа, и Вериджа оказались там. Сидели истуканами вокруг круглого стола, на котором не было ничего, кроме глиняной плошки. Иней лежал на их лицах, на серых бурнусах и на краях посудины, внутри которой Арми почудился с красноватым отблеском лед. Вылетела оттуда стрелой, едва дверь не снесла. Побежала вниз во двор, словно не сама спешила, а ноги несли, а там Лилай и Теша. С утра, наверное, упражнялись, потому как и рубахи на обеих были мокрыми между лопаток, и лица блестели. Теша так-то и дело выставляла вперед нижнюю губу и дула, сбрасывая с глаз налипшие пряди. В руках у каждой палки вроде того же короткого мугайского копья. У Теши еще и рукавицы кожаные с накладками, а все одно пальцы отстучало уже, наверное, потому губа прикушена была. Но глаза у мугайки огнем горели, словно дождалась, что растрепанная Арма окажется в проходе. Ринулась вперед, нанесла один удар, другой, третий, развернулась, наклонилась, пропуская ответ Лилая, но все-таки поймала на излете его на плечо. И все одно припала к камню, присела на ногу и подцепила воина клана Эхира за пятку. «Вот ведь!» — проглотил ругательство Лилай, упав на спину. Увидел арму, смахнул с лица досаду, кивнул. «Палка или копье — совсем другое, не меч. Все иначе. А Теша воистину кое-что может». Мугайка с гримасой потерла плечо, гордо выпрямилась. «Те, кто родился и живет рядом с палхами, должны уметь все. Кто не умеет, долго не живет. Скоро вечерняя трапеза», — заметила, переводя дыхание арма. «Завтра выходим с рассветом, поэтому каждый получит порцию еды и на утро. Потом следует отдыхать». Она посмотрела на Тешу, потом на Лилая, которые не сводили друг с друга глаз. Добавила чуть громче. «Я собираюсь ночью спать, так что не задерживайся. Дверь закрою изнутри». «Кого тут бояться?» Не переставая смотреть на Тешу, спросил Лилай. «Бояться следует каждого», — ответила арма. Развернувшись, она пошла назад и вдруг подумала, что завидует вот этому взгляду, когда исчезает и рассеивается все, кроме глаз напротив. И тут же поправила себя. А откуда она знает, как это, когда исчезает все? Дверь она не закрыла. Теша явилась далеко за полночь, тихо сбросила одежду, но не легла, а села на постель. Арма открыла глаза, разглядела в тусклом свете масляной лампы силуэт, прошептала. «Что, слезы по родной деревне уже выплакала?» «Завидуешь?» — прошелестела в ответ Теша, а потом вдруг заскулила, как пришибленная собака. Согнулась, залилась слезами. Арма с досадой выдохнула, поднялась, но не подошла, села на своей постели, набросила одеяло на плечи, оперлась спиной о холодный камень стены. «Ничего не было!» Вдруг, захлебываясь, прошептала Теша. «Вовсе ничего. У нас в деревне с этим проще. Там некогда вздыхать, каждый день ждешь. Ждали нападения. Тетива от лука чуть ли не в кулаке всегда. А тут... Половину ночи сидели рядом, смотрели друг на друга. Даже не говорили ни о чем, почти не говорили». «Ложись!» — отрезала арма, встала, задула лампу. «Вставать рано. С утра обольешься ледяной водой. Наговоришься еще, в одну сторону идешь с ним». Утро оказалось темным. Если бы не привычка подниматься с точностью до минуты, когда следовало, арма никогда бы не подумала, что мрак за окном и есть рассвет. Не прошло и получаса, как отряд собрался во внутреннем дворе, который освещали 4 чадящих светильника, потому как небо чернело тучами, да и туман лепился к деревянным стенам. Истанза не появилась. Зато во дворе оказалась троица из пустоты, и каждый из них сам нес приготовленный для него мешок. Так что Шувай приладил приготовленный ремень к новой рукояти молота и закинул его за спину. Кай окинул отряд долгим взглядом, как и всегда напоследок посмотрел в глаза арми, ткнул приготовленный факел в один из светильников, поднял потрескивающий язык пламени и толкнул тяжелые ворота. За ними открылся сначала выложенный из тесаного камня, а потом и просто пробитый в скале проход. Арма дождалась, когда внутрь вошли все, и двинулась последней, сразу за Шуваем, который, кряхтя, согнулся, потому как пройти в полный рост не мог. Проход вытянулся на четверть лиги, не меньше, и вряд ли им пользовались так уж часто. Во всяком случае, арме даже после прохода 13 спутников не единожды пришлось снимать паутину с лица. Но вот заскрипели вторые ворота, потянуло свежестью, и вскоре мрачное утро в горах Северной Челюсти показалось вполне себе светлым. За проходом зияла пропасть, на дне которой гремел водяной поток. Через пропасть был перекинут мост, и черные цепи, ведущие от него, не оставляли сомнений. Только отряд пройдет через пропасть и ступит на узкую дорогу, которая и сама бежала по крутому склону, вырубленной неведомыми старателями лентой, как заскрипят железные ворота, потянут к себе цепи и отрежут крепость клана Хара от пришельцев со стороны запретной долины. Арма оглянулась. С южной стороны древняя крепость состояла только из моста, железных ворот и нескольких стрельчатых окон, вырубленной из скалы башни. В одном из окон стояла истанза и смотрела вслед внуку. Следующие 2 дня были нелегким испытанием, прежде всего для Шувая и для Мекиша. Но если Малла, несмотря на его протесты, в тяжелых местах просто кто-то брал в охапку и переносил через трещины, подсаживал на высокие ступени, выступы, то помочь Шуваю не было никакой возможности. Великан сам пыхтел на узкой тропе, раздевался до исподнего и пролезал, обдирая бока, через узкие проходы. Вставал на четвереньки там, где прочие только нагибались, распластывался по стене, пробираясь бочком там, где достаточно было идти, держась за натянутые, просмоленные веревки. Да взять с собой не то что лошадь, но и ослика с поклажей не было никакой возможности. В первый день Арма даже думала, что и ночлег у всего отряда случится стоя, но Кай нашел площадку и для обеда, и чуть позже, и для ночлега. Ночью Арма лежала на спине рядом с Тешей и смотрела на небо. И ей все отчетливее оказалось, что под непроглядными тучами, которые уже невидимыми продолжали ползти над ее головой во тьме, обтекая устремленные к небу вершины, поблескивало багровое небо. И от этого холод захлестывал ее, вызывая такую дрожь, что даже Теша пробурчала что-то неразборчивое и набросила на соседку край своего одеяла. Но Арма все равно уснула не скоро и еще долго слушала сопение Шувая и шум воды. Если где-то близ крепости клана Хара и лежал ледник, служащий источником сразу двух ручьев, одного, что журчал в мертвой паде, а другого, что ревел под ногами путников, то он почти целиком отдавался талым водам последнему. Во всяком случае, Шувай, когда силы почти вовсе оставляли великана и он замирал, прижавшись к скале спиной, громко объявлял, что если бы он был мало, то не мучился, а надул бы просмоленный мешок и прыгнул бы вниз, за час бы бешеный поток вынес его к запретной долине. Всякий раз Мекиш раздражался проклятиями, а Шувай разыскивал где-то внутри огромного тела запасы неизрасходованных сил и выбирался из опасного места. Потому как смех, который охватывал его, никак не способствовал удержанию самого себя на узкой тропе. К концу второго дня отряд был вымотан настолько, что уже не звучали даже обычные шуточки. И даже обещанный Эшей ужас, который на самом деле наполнял воздух с каждым шагом в сторону западной долины, не был так силен, как усталость. Только с лица пустотной троицы не сходили презрительные улыбки. Все трое словно порхали с камня на камень. Арме даже казалось, что если бы не их спутники, пустотники уже давно бы добежали до запретной долины, а там и выпростали бы из-под неприметных одеяний огромные крылья и вознеслись в затянутые тучами небо. Тем не менее, ужас рассеялся или поднялся к затянутому тучами небу, а дорога стала легче. Подъемы и спуски, на которых приходилось сначала ломать ноги, а потом обдирать спины и бока, остались позади. Крутые склоны глубокого ущелья, по одному из которых пробиралась тропа, сменились сначала видом разбежавшихся в стороны величественных вершин, а потом и те, и другие пошли на убыль. Впереди замаячило что-то вроде открытого пространства. Вечером второго дня, когда тьма уже поглотила склон и идти дальше нельзя было, даже на ощупь, Кай наконец объявил долгожданный привал. «Успеем завтра добраться-то?» — закряхтел, сбрасывая мешок Тару. «Мы уже пришли», — ответил Кай. «Как пришли?» — оторопел охотник. «Впереди ж только скалы были. Ну уж, хотя бы до того, как мои глаза отказали мне в темноте, точно были только скалы». «Прислушайся», — бросил Кай. «Слышишь? Вода перестала шуметь. Поток выкатил на равнину. Завтра и мы там окажемся. А вступим в ее границы ровно в полдень, как и все прочие, что будут это делать в ледяном ущелье». «А ты уверен, что они послушаются твоих наставлений?» — подал голос Эша. «Уверен», — твердо сказал Кай. «Страх заставит. А если кто дернется первым, то тут же отскочит с опаленной мордой». «Помню, помню», — жалобно пискнул Мекиш. «Только если кто-то думает, что я струсил, так вот. Ожоги потом месяц проходили. А еще с год я с пятнами на роже ходил». «Завтра мы должны обойтись без ожогов», — уверенно сказал Кай. — Все, отдыхать. Скоро эти два дня нам всем покажутся легкой прогулкой. Ночь была беспокойной. Шум воды стих, только ветер завывал в скалах, словно злился, что ему, налетающему с равнины, приходится забираться вверх, подниматься к вершинам, да еще рваться на острых скалах. Утро вновь было наполнено туманом и сыростью. Правда, облака стали выше и даже как будто собрались рассеяться. Вслед за остальными спутниками Арма подошла к острым скалам, венчающим край плоскогорья, на которое вчера вечером все-таки выбралась тропа. За скалами плоскогорье обрывалось пропастью, но ее дно и горизонт скрывались в густом тумане. «Завтракать будем уже внизу», — сказал Кай. «Шувай, давай сюда веревку». Протянул Тару. «Я правильно понимаю, что нам придется скользить по этой самой веревке вон туда?» «Ты не ошибся», — кивнул Кай. «На 200 локтей?» «Примерно на 150, — объяснил Кай. «Первым будет Шувай, мы его спустим вниз все вместе, а остальные уже сами». «И там?» Тару осторожно свесился с края обрыва. «Там внизу что? Запретная долина?» «Впереди», — махнул рукой Кай. «В сотне шагов, где ближе, где дальше. Увидите. Я забирался наверх в ясную погоду. Так отсюда изрядную часть запретной долины видно». «А Анду случаем не видно?» — прищурился Тару. «Нет», — ответил Кай. «Какая высота точно?» — подал голос Эша. 140 локтей», — твердо сказал Кай. «Ну, тогда...» — Эша почесал бороду. «Тогда линия горизонта будет где-то на расстоянии 30-35 лиг. Никак нельзя увидеть отсюда Анду. Как известно из расчетов мудрецов Гимы, да и старцы Парнса с нами соглашались, примерный размер запретной долины в поперечнике 500 лиг. Анда находится в ее центре, таким образом увидеть ее отсюда нельзя. До нее не меньше 250. «А до устья Ледового ущелья отсюда сколько?» — спросил Тару. «Сотни и полторы», — прикинул Эши и посмотрел на Кая с интересом. «Я знал, что ты бродил в этих краях. Чуть ли не всю запретную долину обходил по ее кайме. Слышал я о том, что сам Сиват указал тебе этот путь. Но как ты сумел подняться?» «С трудом», — признался Кай. «И не в тот же год. Отметил место, прибыл сюда через год с запасом стальных костылей. И веревками, и понемногу забрался». «Шувай!» — приготовил веревку. «Забрасывай вон на эту скалу. Этот камешек и десяток таких, как ты, не свернут. Вот. А второй конец вокруг туловища. Да не жмурься. Ты, конечно, не пушинка, но если поделить твой вес на каждого, допустить канат вокруг соседней скалы петлей, опустишься без сомнений. Только узлы пусть Тару вяжет, в нем я уверен. А ты, приятель, только затягивать будешь». «Однако я и так не сомневаюсь, что спущусь», — неуверенно заявил побледневший Шувай. «Меня заботят последние 5 локтей спуска. В тех, что будут до них, во всех 135 локтях, я не сомневаюсь вовсе. А вот в последние 5... Отсюда, конечно, туман выглядит мягким, но не хотел бы я проверять». «Все». Тару приладил узлы, проследил, как великан затягивает их дрожащими руками. Набросил петлю каната на гладкий камень. «Смотри-ка, словно уже пользовали спуск. Ложбинка-то вытерта. А здесь на краю точно место для седалища. И опять же лобок. Гладкий и словно отполированный. Никакая веревка не перетрется». «Спуск был?» «Был», — кивнул Кай. «Но думаю, что с тех пор минуло не 100 лет. Ну что, друзья мои, каждый из вас идет вместе со мной, рискуя собственной жизнью. Каждый при этом лелеет какие-то собственные мечты. Но доберемся мы до цели только в том случае, если будем вместе. Вот как теперь. А ну-ка, ухватились все за канат». «Да, все. И Арма, Стеши, и старики, и все тати. И твое пыхтение, Мекиш, лишним не будет. И благородные Арува из пустоты тоже». «Мы бы могли справиться и втроем», — гордо заявил Тиджа. «В том-то и дело, что нужно не втроем, а всем вместе», — заметил Кай. «Шувай, немедли, слезай с края, а то я устаю уже от одного твоего вида. Только не прыгай». «Я и сам не хочу», — буркнул Мейк, повернулся к пропасти спиной и стал медленно сползать с края. Вот исчезли из вида его ноги, потом живот, грудь, остались только плечи и побледневшие от напряжения пальцы. Округлившиеся от ужаса глаза уставились на натянувшуюся веревку, затем за камнем исчезли глаза, макушка, руки, и веревка со скрипом стала медленно уходить вниз. «Понемногу отпускаем», — с усилием проговорил Кай. «Потом будет легче. Есть у меня стальная скоба, пригодная, чтобы ползла вниз под весом каждого, до бичева, чтобы поднять эту скобу наверх. Надеюсь, руки у всех крепкие». «Руки-то крепкие», — усомнился пыхтя Усанова. «Однако годы не молодые, вдруг сердце запнется». «На этот случай к скобе будет прихвачена бичева», — успокоил Тати Кай. «Захлестнешь ее на пояс, а сама она просто так с каната не соскользнет. Можно было бы и для Шувая такую же устроить, но не хотелось тяжесть на себе тащить». «Ну что там, верзила?» «Все!» — донесся снизу радостный вопль. «Прибыл! Кто следующий?» «Подожди!» — крикнул ему Кай. «Сейчас!» «Зачем тебе отряд и столько припасов?» — спросил Течима. «Что такое 250 лиг по равнине? Даже пешком, с кладью, неделя пути. Ну, две. Что ты видел на эти 30 лиг до горизонта в ясный день?» «Ничего». Кай выудил из мешка стальную скобу, похожую на пряжку для ремня, начал распускать моток бичевы. «Пустыня. Солончак. Вода внизу есть, но вряд ли она по этакой сухости далеко уносит флагу. До горизонта ничего». «И что же?» — не понял Течима. «Ты говорил, что нам придется добираться до Анды много дней. Много дней и много препятствий, которые будут преграждать нам путь. Ведь так?» «По-разному может выйти», — кивнул Кай. «Но то, что я скажу, на веру принимать нельзя. Надо там побывать, тогда все будет ясно каждому. Там другие лиги, другие часы, другие люди». «Чуть яснее», — попросил Усанова. «Пока я не спустился вниз, хотелось бы, чтобы ты говорил чуть яснее». «Хорошо», — выпрямился Кай. «Я заходил в долину, проводил там месяц, а когда выбирался наружу, к биваку, где меня ждал мекиш, оказывалось, что прошла пара часов». «Точно», — хмыкнул Малла. «Я здорово струхнул тогда. От завтрака до обеда зеленоглазый почти что бороду отрастил. А однажды я провел в долине день, а вышел из нее через 2 месяца», — продолжил Кай. «И тогда я опалил рожу 2-й раз», — грустно заметил мекиш. «А также 3-й, 4-й и 5-й». «То же самое и с расстояниями», — кивнул Кай. «Можно зайти в долину у ледяного ущелья, а оказаться здесь. И наоборот. Но главное, там внизу иногда говорят, что до Анды не 1000 лиг, а иногда, что до нее рукой подать. Но чаще говорят, что ни о какой Анде они и вовсе не слышали». «Кто они?» — спросил Тару. «Те, что говорят?» «Люди», — пожал плечами Кай. «Увидите». «А это что?» — спросила дрогнувшим голосом Теша. «Это?» — не понял Кай. «Это скоба. Вот замок, сюда продевается канат, вот пояс, вот за эти рукояти следует держаться». «Я не о скобе», — прошептала Теша и ткнула рукой в небо. «Это что?» «Это?» Арма подняла глаза вслед за Каем и почувствовала, как в голову вгрызаются стальные стержни. Заломила в висках, закружилась голова. Небо, облака, на котором вдруг рассеялись, плыло огнем. «Пагуба», — почти спокойно ответил Кай.